Глава вторая. Зима. Он был красив, до обидного красив. Слишком правильный, слишком складный. Словно природа решила похвастаться, что умеет собирать мужчин премиум-комплектация. Вот только мозги в эту комплектацию, увы, не вошли. По фигуре мужчина был моим ровесником или чуть-чуть старше. Широкие плечи, совсем не свойственные щуплым тоноржцам. Узкая талия и ноги. Длинные, пропорциональные, с тем самым идеальным балансом силы и грации, из-за которого у многих женщин отключается логика и включается интерес к биологии. Короткие волосы цвета расплавленного шоколада и укладка такая, будто ее создавали не ножницами, а ветром пустынь. Лицо идеальное до неприличия. Бронзовый загар, высокий лоб, четкие скулы, ровный нос и чуть насмешливые губы. Словно он в любой момент готов процитировать свою родословную. На мужчине была необычная одежда, такая, какая больше подошла бы для тематической вечеринки, но никак не для приемной межгалактической транспортной компании. Длинный плащ с высоким воротом и узорчатой подкладкой спускался почти до пола, струился при каждом движении, будто ткань помнила, как ею когда-то украшали тронные залы. Под ним туника из плотного матового материала, похожего на сплав ткани и металла, с широким поясом, расшитым какими-то знаками и застежками, явно не из нашего мира. Штаны узкие, в обтяжку, но из дорогого материала, с легким золотистым отливом. А вот обувь добила окончательно. Высокие сапоги с загнутыми носами. Такие у нас на Тонорге носят девчонки, когда изображают фей на карнавалах. Но, судя по виду, клиент считал себя в них воплощением божественного величия. В правой руке он сжимал что-то вроде посоха с металлическим наконечником, а левый прижимал к груди небольшую коробку, аккуратно обернутую в бежевую переработанную бумагу. Маленький скромный сверток на фоне пафосного плаща и боевого копья. Контрастно. И все бы ничего, если бы этот тип не зудел уже битых полчаса. Про жизнь, вселенную и свое несчастное благородие. За 30 минут я успела выслушать целую речь о том, что ему должны были предоставить какой-то планкин. Космос знает, что это такое. Каким отвратительным кофе его напоили утром в отеле. Им настоящий напиток должен кипеть в медном котле. И, конечно же, стенание, что женщины на его родине не всегда справляются с управлением верблюдом. А тут ему придется подчиниться судьбе и поплыть через звездное море с девой-пилотом. «Какой кошмар! Как вы здесь выживаете? Что это?» Безостановочно возмущался клиент, пока мы шагали по сугробам к припаркованной с краю площадки зиме. Мой шаттл не занимал много места, и я предпочитала экономить на стоянке. Летом и весной пройтись лишний километр по свежему воздуху не составляло труда. А в холодное время роботы-уборщики, как правило, успевали чистить дорожки. Но перед Новым годом плотный график был похуже даже у андроидов. Левый разрисованный сапог сына Эмира застрял в снегу, и он, не ожидая этого, потерял равновесие и чуть не упал. В последний момент мужчина ловко оперся на свой посох, но все равно выглядела сценка весьма комично. «Это называется снег», — сострила я. Зимой, когда температура низкая и вода падает с неба, получаются снежинки. Если снежинок скапливается много, образуются сугробы. «Это вода?» — изумился клиент до неприличия, но, к счастью, ненадолго замолчал. «Представьте себе», — фыркнула я. «Тогда неудивительно, что девы вынуждены работать, раз вы живете в таких условиях», — выдал террасорец, но я решила не вступать в полемику. «Каких таких? Тонорг — самый передовой и развитый мир во всей Федерации. По статистике, на каждого человека приходится по 8 роботов. Пауки-уборщики, квадрокоптеры-доставщики, мультиинтерфейсные шеф-повара, андроиды-домоправители. Да большинство граждан Федерации мечтает жить на нашей планете. И это я не беру в расчет то, что тонорщцам не обязательно работать в принципе». Экономика планеты так устроена, что социальных льгот хватает и на свое теплое гнездышко, и на свежий биохлеб, и на абонемент на культурные развлечения. Ленивец бы прослезился от счастья. Это я такая особенная с шилом в попе, как говорит мама. А папа добавляет, и оно, похоже, реактивное. Вот и мотаюсь по галактике, таскаю посылки, спасаю сроки и нервирую шефа. Мне все время хочется чего-то новенького, то купить, то посмотреть, то попробовать. Сидеть дома? Нет уж, увольте. Для меня это как зависнуть в открытом космосе без связи и кофе. Вроде живешь, но смысла в этом никакого. Вот и, получив образование пилота, я и пошла в службу оперативной внепланетарной астродоставки «Сова» «Полар Экспресс». Название звучит серьезно, форма красивая, работа такая, что скучать некогда, а заработанные деньги всегда найдется на что потратить. Разумеется, посвящать клиентов тонкости моей биографии я не собиралась. Пусть живет в счастливом неведении. Вместо этого я занялась делом и разблокировала Зиму. Мой кораблик, хоть и скромный, выглядел достойно. Обтекаемый корпус цвета утреннего иния. Глянцевые панели, на носу серебристая эмблема совы, гордо раскинувшие крылья. Края крыльев слегка поблескивали от микрокристаллов антиобледенителя, а на боках виднелись следы старых перелетов, как боевые шрамы, только романтичнее. Он не был красавцем в духе парадных фрегатов космофлота, но зато был моим, надежным, упрямым и, кажется, единственным существом во Вселенной, кто понимал меня без слов. Панель приветливо мигнула, распознав мой отпечаток ладони, и дверь шлюза с шипением открылась, впуская запах облепихи с медом, мой личный аромат домашнего уюта. Кто-то любит запах двигателя, кто-то космос, а я вот — облепиху. У каждого своя ароматерапия. Я шагнула внутрь, включила питание, и корабль ожил. Зажглись индикаторы, где-то в глубине что-то глухо щелкнуло, загудел рециркулятор воздуха. «Привет, Дим», — поздоровалась я и в ту же секунду пожалела. Потому что в следующий момент произошло сразу несколько вещей. Бортовой компьютер послушно ответил моим любимым мужским баритоном. «С возвращением, София». Клиент-невротик от неожиданности подпрыгнул на месте. Взмахнул копьем, пропорол потолок острым концом, а тупым ткнул в кнопку светомузыки. В единственном жилом помещении Зимы, которое являлось и рубкой, и спальней, и кухней, стены мгновенно вспыхнули всеми оттенками апокалипсиса. Оранжевыми, красными и малиновыми. А в уши ударили громкие барабаны с басами. Бах-бах-бах, бум-бум-бум, тыц-тыц-тыц. «На нас напали! Враг!» — заверещал ненормальный террасорец, размахивая посохом еще сильнее, чем вызвал у меня приступ ненависти. Я на секунду оцепенела. Потом резко вырубила светомузыку, схватила этого красавчика за грудки и, перекрикивая собственный бешеный пульс, рявкнула. «Какой еще враг? Ты, светопредставление в плаще! Ты мне потолок испортил!» Он моргнул, растерянно осмотрелся, будто впервые увидел, что потолок вообще существует. «Это не боевой сигнал?» «Это вечеринка, гений!» — процедила я. «Альфрам, тьфу, как там тебя? Это режим праздника называется. Для нормальных людей, а не для таких, кто видит битву при каждой вспышке света. Убери свою гигантскую зубочистку раз и навсегда, чтобы я ее за полет больше не видела. На какие шиши я теперь буду его ремонтировать? Ты хоть знаешь, сколько стоит качественная пентапластмасса?» Меня смерили взглядом обиженного пророка. И все еще держась за копье, он торжественно выдал. «Это не зубочистка. Это алебарда. Символ доблести и власти моего рода. Ею мой прадед отражал набеги пустынных гиен. Ею мой отец клялся защищать честь Джархаэля. И ею же я испортил мне потолок», — рявкнула я, перебивая. «Ой, подумаешь, какая-то алебарда. У меня дыра в потолке. Повезло, что хотя бы провода не попортил. Хотя это надо будет перепроверить». «Значит, он был слишком низким», — выпятил грудь мой подопечный. Я потеряла дар речи. «Нет, но это надо быть настолько наглым, а?» «Значит так». Я уперла руки в бока, глядя на красавчика снизу вверх. «Или ты сейчас же кладешь свою алебарду вон туда?» Я кивком указала на подсобку. «Или я тебя выставлю на улицу в так тобой нелюбимые сугробы, и ты будешь искать другого пилота». Мужчина вздохнул, затем величественно покачал головой, как мудрец, узревший глупость мира. Но все же унес свое копье, спрятав в потайной шкаф. Мне стало чуточку легче. Ну, как чуточку. примерно на уровень, когда понимаешь, что взрыв был учебным, а не реальным. «Странная ты дева», — изрек он, усаживаясь в запасное кресло и наблюдая, как я готовлю шаттл к старту. «Да-да, странная», — махнула рукой, запуская двигатели на прогрев и вбивая конечную точку в навигационную карту. «Я готова быть какой угодно, лишь бы моя зима была в целости и сохранности». «Женщина не должна кричать на мужчину», — философски изрек мой пассажир, откинувшись на спинку кресла с таким пафосом, будто заседал на троне среди мудрецов. «В гневе дева теряет благородство, кротость и нежность, а из этого складывается ее красота. И да, меня зовут Асфараол Нейр-Аль-Кархан. Но если ты столь малообразована, что тебе сложно произнести мое первое имя, разрешаю обращаться по второму». «А мужчина теряет задницу, если сунет копье в потолок второй раз». Пробормотала себе под нос, так, чтобы Асфараул не услышал. «Что это за чудо техники?» — с подозрением спросил террасорец, покосившись на приборную панель зимы. «Она шипит». «Это не она шипит», — устало пояснила. «Это я шиплю. От злости». «Почему?» «Нет, он действительно не понимал. Представьте себе». «Это всего лишь жалкое подобие свода, возведенного без чести и меры. Камень не ровен, линии не благословлены мастером. На нем нет ни росписи, ни священного знака, достойного взгляда потомков». У меня уже дергался глаз. «Спокойствие, Соня, тебе еще 5 суток с ним лететь», — приказала себе мысленно. «О, спасибо за лекцию по интерьеру, профессор древних потолков», — буркнула я, проверяя все показатели. «Только вот у нас на Тонорге потолки делают не из камня, а из пентопластмассы, и стоит она дороже твоей алебарды». Асфараул надменно приподнял подбородок. «Алебарда моего рода бесценна. Ее выковал первый мастер Джархаэля из сплава звездного метеорита и крови врага». «Угу, а потом, видимо, продал инструкцию по сборке на блошином рынке», — пробормотала я, потому что выглядит она как антенна от древнего холодильника. Асфараул нахмурился так, будто я только что расписала его семейный герб перманентным маркером. Пауза растянулась, и когда я уже думала, что споры наконец закончились, он выпрямился и произнес с тем благородным самодовольством, что передается исключительно по наследству. «Ты слишком дерзкая для женщины. Твой мужчина тебя накажет». На миг я даже опешила. «Чего-чего?» «Слава Вселенной, у меня нет мужчины, чтобы меня кто-то наказывал». Асфараул нахмурился еще сильнее. «Не может быть», — медленно сказал он, прищурившись. «Но ведь с тобой говорил мужчина, когда мы зашли сюда». Его голос звучал из ниоткуда. «Где он? Твой мужчина, Джин?» «Чего? Кто? Где?» Целую секунду я недоумевала от спокойного выражения лица клиента, убежденная, что меня разыгрывают, а потом хлопнула себя по лбу. «Зим, ну конечно. Это мой бортовой компьютер, встроенный в шаттл. Зим, подай голос, пожалуйста. У нас все хорошо. Все системы в порядке». «Да, София», — послушно ответил искусственный интеллект. «Была повреждена лишь декоративная часть потолка, и электроника не пострадала». «Фух, отлично». «Вот», — обратилась я к спутнику. «Это никакой не человек и не джин, просто электронный голос. Давай договоримся. Я не комментирую твой музейный экспонат и одежду, а ты не лезешь с философией туда, где надо просто пристегнуться. Каких-то 5 суток, а может даже 4, и я высажу тебя на твоей родной планете. От тебя выполнять минимальные требования безопасности и не мешаться мне в полете. Договорились?» И я указала на ремень. Мужчина посмотрел на него, потом на меня, потом снова на ремень. «Я не нуждаюсь в этой веревке», — выдал Асфараул после некоторого колебания. «Это ремень безопасности, гений пустыни», — устало отрезала я и пристегнула его самостоятельно, благо он не сопротивлялся.